«Дуань Линчань, пик Лин Сюань прямо перед нами», — сказал Нань Гуны, указывая вперед. Дуань Линчань сразу уставился вперед. Впереди оказалось очень туманно, за которым почти ничего не разглядеть. «Пик Лин Сюань скрыт за туманом?» «Да», — Нань Гуны кивнул. «Говорят, что пик Лин Сюань всегда скрыт за туманом круглый год. Если не знать наверняка, то точное его расположение даже не узнать. Обычно пик Лин Сюань тщательно охраняется, а вокруг патрулирует много последователей боевого императора. Посторонним весьма тяжко переступить его границу. Однако из-за вербовки учеников и последователей, они позволяют посторонним прийти на отбор. И разумеется, даже если нам разрешат пройти, мы будем вынуждены следовать установленным правилам», — неторопливо объяснил Нань Гуны. Дуань Линтянь кивнул головой. Свист, свист, свист. Как только Дуань Линтянь и братья Нань Гун приблизились к плотному туману, свист ветра отразился откуда-то слева. Свист приближался все ближе и ближе. Вскоре перед ними показалось пятеро человек, а по их лицам стало понятно, что они пришли не с добрыми намерениями. «Только не говорите мне, что они разбойники», — прошептал Дуань Линтянь. В его памяти хранилось множество случаев, когда другие эксперты мешали людям и грабили их. Как правило, их называли разбойниками. Когда они приблизились, то на вид лидер их пятерки уставился на Дуань Линтяня с ярким блеском в глазах. «Дуань Линтянь, похоже, ты прав». Нань Гун криво улыбнулся. Обычных разбойников он не боялся. Однако он не мог не бояться разбойников вокруг пика Лин Сюань. Новость о вербовке учеников и последователей боевого императора пиком Лин Сюань разнеслась уже давно, и многие знали о событии. Поскольку пятеро разбойников осмеливались нападать на прохожих, то значит они сильны и уверены в своей силе. Свист, свист, свист. В следующее мгновение пятеро грабителей с молодым человеком во главе приблизились почти вплотную к группе Дуань Линтяня. Когда они остановились, пять порывов ветра подули в сторону Дуань Линтяня и братьев Нань Гун, заставляя их одежды громко затрепетать от воздуха. Молодой человек, ведущий группу, взглянул на Дуань Линтяня и двух братьев равнодушным взглядом, прежде чем не особо торопливо заговорил. «Передайте свои пространственные кольца, и тогда мы сохраним ваши жизни. Вы умрете, если не выполните требования». Тон его голоса не допускал возражений. Молодой человек выглядел лет на 35. Полностью одетый в зеленое, он выглядел обычным, за исключением его ярких глаз, в которых словно читалась жажда крови. Нань Гун и посерьезнел, а затем ответил глубоким голосом. «Если вы хотите, чтобы мы отдали наши пространственные кольца, вы должны по крайней мере показать нам свою силу, иначе как мы узнаем, что ты не просто овца в волчьей шкуре? Похоже, вы все не сдадитесь, пока не увидите свои гробы». Услышав вопросы Нань Гуна, глаза молодого человека в зеленом ярко заблестели. Его первородная энергия вырвалась на волю, а спустя пару мгновений уже раскрасилась в различные цвета. Другими словами, его первородная энергия слилась с различными глубокомыслиями. Свист. Энергия неба и земли постепенно затвердевала, превращаясь в феномен воплощения энергии неба и земли. Сначала появился силуэт древнего черного дракона, а затем 2000 древних рогатых драконов. Увидев его, братья Нань Гун немедленно пришли в ужас. Нань Гун и даже вскрикнул от удивления. Боевой монарх 9 уровня. Лишь при помощи первородной энергии он смог вызвать в небе подобный феномен. Прямой признак боевого монарха 9 уровня. На всем облачном континенте можно найти не так уж и много разбойников такой силы. Но сегодня один из таких предстал прямо перед ними. Братья Нань Гун почувствовали, что им действительно не повезло. Свист. Феномен неба и земли на этом не остановился. Энергия закружилась, пока не преобразилась в три силуэта древних черных драконов, вместе с силуэтами 1000 древних рогатых драконов. Без всякого духовного оружия он мог высвободить силу 4 древних черных драконов и 3000 древних рогатых драконов. Среди боевых монархов 9 уровня такого эксперта можно считать одним из самых сильных. По крайней мере, желающих стать учеником боевого императора с такой силой более чем достаточно. Естественно, это касалось обычных учеников боевого императора. Хотя такая сила считалась хорошей, ее все же немного не хватало, если человек хотел стать личным учеником боевого императора. Без какого-либо духовного оружия, он уже может высвободить такую силу. Если он использует свое духовное оружие, тогда... Прежде чем Нань Гун успел договорить, он прищурился. Это было потому, что он увидел вспышку послеобраза перед собой. В следующую секунду знакомый силуэт появился перед молодым человеком в зеленых одеяниях. Дуань Линтянь, Нань Гуны все еще не мог прийти в себя. Когда Дуань Линтянь появился перед ним, он до сих пор выражал самодовольство и превосходство. Вот только мощь объединенного глубокомыслия и глубокомыслия меча взорвалась в мгновение ока. Прежде чем молодой человек в зеленых одеяниях осознал происходящее, Дуань Линтянь уже появился прямо перед ним на импульсе силы в 5 древних черных драконов. Глава 1226. Намерение меча. Ты. Когда молодой человек в зеленых одеяниях увидел перед собой Дуань Линтяня, его немедленно охватил ужас. Прежде чем он смог сделать шаг, Дуань Линтянь уже атаковал. Ошеломительная мощь обрушилась на его тело. Бах! Раздался громкий взрыв, а молодой человек в зеленых одеяниях превратился в кровавый туман. Он даже не успевал защищаться, не говоря уже о контратаке. Боевой монарх 9 уровня погиб в мгновение ока от руки Дуань Линтяня. Окажись тот неудачник более предусмотрительным, то не закончил бы так. Дуань Линтянь в настоящее время мог высвободить лишь силу 5 древних черных драконов и 1000 древних рогатых драконов. Что касается этого молодого человека в зеленых одеяниях, то если бы он использовал свое духовное оружие 1-го ранга, то мог бы выпустить силу 5 древних черных драконов и 3000 древних рогатых драконов. Дуань Линтянь не справился бы с таким противником. Можно сказать, что он умер незаслуженно. Ты посмел убить старшего Лу? Когда Дуань Линтянь убил молодого человека, остальные 4 сразу же потеряли самообладание. А когда они пришли в себя, то с ужасом уставились на Дуань Линтяня, словно увидели призрака. Свист. Один из парней даже выпустил луч из своей руки. Нефрит передачи послания. Нань Гуны, который только что пришел в себя, сразу же изменился в лице. Нефрит передачи послания исчез у всех на глазах в мгновение ока. Ни у кого не хватило скорости погнаться за ним. Бах! Еще один громкий взрыв прогремел в воздухе. Дуань Линтянь сделал свой ход снова и убил мужчину средних лет, который послал нефрит передачи сообщения. Остальных 3 сразу же охватил ужас. Этот молодой человек в фиолетовых одеяниях был похож на бога-убийцу. Он даже глазом не моргнул после того, как убил 2 человек. «Ты не можешь убить нас. Мы с Пика Лин Сю». Один из мужчин средних лет поспешил оправдаться. Однако, прежде чем он смог закончить предложение, Нань Гун Чэнь уже убил его. Он не постеснялся убить и оставшихся 2. Хотя Нань Гун Чэнь убил 3 человек в мгновение ока, его синяя мантия не окрасилась пятнами крови. С отстраненным выражением лица он парил в воздухе, как статуя и неподвижная гора. «Ты достиг прорыва?» Дуань Линтянь с легким удивлением спросил Нань Гун Чэня. Хоть своей атакой Нань Гун Чэнь не вызвал окончательного проявления феномена воплощения энергии неба и земли, Дуань Линтянь уже почувствовал его культивацию. Стадия боевого монарха 7 уровня. Хотя Дантянь Дуань Линтяня был искалечен, а его развитие нуждалось во времени, его духовная энергия никак не ослабла. Она по-прежнему соответствовала боевому монарху 4 уровня. Духовной энергии боевого монарха 4 уровня достаточно, чтобы увидеть развитие экспертов вплоть до боевого монарха 7 уровня включительно. Вот почему он сразу понял, что Нань Гун Чэнь совершил прорыв. Да, 3 дня назад. Нань Гун Чэнь кивнул. Он знал, что хоть и совершил прорыв и получил новую силу, но в прямом столкновении с 3 такими противниками ему пришлось бы попотеть. Он смог убить их всех одним ударом лишь потому, что все 3 сосредоточились на Дуань Линтяне. Более того, они боялись его. При обычных обстоятельствах он не был уверен, что сможет убить даже 1 из них, не говоря уже о 3. Нань Гун Чэнь, я изначально думал, что смогу догнать тебя. Не могу поверить, что я снова остался позади, сказал Нань Гуны, глядя на Нань Гуна Чэня, со сложным выражением на лице. Ну, старший брат всегда должен служить примером для подражания, холодно ответил Нань Гун Чэнь. Нань Гун и криво улыбнулся. Неужто он должен был покориться судьбе и признать Нань Гун Чэня старшим братом? А, кстати, вдруг Нань Гун и сменила тему. Ранее один из мужчин сказал, что они вроде с Пика Лин Сюаня. Только не говорите, что они на самом деле ученики и последователи боевого императора Лин Сюаня. Ну и что с того, что они оказались учениками или последователями боевого императора? Они сами искали смерти. Никто не может винить нас за ответ, холодно ответил Нань Гун Чэнь. Конечно, я понимаю, но проблема в том, что один из них отправил сообщение. Меня не покидает чувство, что скоро кто-то узнает, что мы убили их всех, со страхом сказал Нань Гуны. Полагаю, что среди всей троицы лишь тот парень в зеленых одеяниях являлся учеником боевого императора. Что касается остальных четырех, то они наверняка только последователи. Как ты думаешь, учитывая их статус, личные ученики или даже сам боевой император Лин Сюань нападут на нас? Ответил Нань Гунчэнь, бросив на брата косой взгляд. Да, ты прав. Нань Гун кивнул головой в знак согласия, но после произнес. Однако это все лишь наши собственные предположения. Мы пока еще не можем наверняка утверждать, что они последователи и ученики боевого императора Лин Сюань. Идем. Дуань Лин Тянь и братья продолжили лететь вперед и прошли сквозь облака и туман. Своим зрением они увидели опасно крутой пик. Пик возвышался за облака, как острый меч. Я слышал, что боевой император Лин Сюань – могущественный культиватор меча. Раньше он постиг глубокомыслие императора меча здесь, на этом пике. Пробормотал Нань Гуны, глядя на опасно крутой склон горы. В конце концов, после прорыва к стадии боевого императора, он остался на этом пике для культивации и сделал его своим уединением. Он даже назвал его пиком Лин Сюань. Продолжал бормотать Нань Гуны. Своим лицом он выражал эмоции восхищения. Дуань Лин Тяня не интересовала история. Он лишь хотел, чтобы боевой император Лин Сюань помог ему вспомнить прошлое. Что касается всего остального, то его оно нисколько не беспокоило. Стоять! Как только Дуань Лин Тянь и двое братьев приблизились к пику Лин Сюань, их остановил мужчина средних лет, патрулирующий вокруг пика. Я последователь боевого императора с пика Лин Сюань. Кто вы такие? Мы пришли, чтобы присоединиться к отбору учеников и последователей боевого императора, который состоится через 6 месяцев. Нань Гун четко изложил свои намерения. Последователь по очереди окинул взглядом Дуань Лин Тяня, Нань Гуна и Нань Гунчэня, после чего жестом поманил их за собой. «Следуйте за мной, не бродить». Затем он развернулся и полетел в сторону пика Лин Сюань. Дуань Лин Тянь и двое братьев последовали за ним. Под руководством последователя, они втроем достигли середины горы пика Лин Сюань, где обнаружилась огромная каменная платформа. На каменную платформу то и дело садились группы по 3-5 человек. Тех людей тоже приводили за собой другие последователи боевого императора. Стало сразу очевидно, какие у них намерения. Последователь боевого императора, что привел Дуань Лин Тяня, сказал: «Подождите здесь некоторое время. Чуть позже придет ответственный и проверит ваше развитие. В соответствии с уровнем развития и определится ваше жилье на следующие 6 месяцев». Закончив объяснение, он тут же улетел, не дожидаясь их ответа. Другие последователи поступали точно так же, оставляя после себя лишь группы людей, пожелавших принять участие в отборе. Время шло спокойно. Вскоре к платформе сюда привезли еще несколько человек. С самого начала Дуань Лин Тянь сидел с закрытыми глазами, достигнув состояния спокойствия. Естественно, занимался он важным делом. Он культивировал и постигал дао меча из слова «меч». «Парень, почему в твоем разуме сокрыто такое ужасающее намерение меча?» — внезапно спросил Ван Ба с нотками страха. На самом деле, он давно заметил намерение меча в разуме Дуань Лин Тяня, но не слишком пекся о нем. Однако, по прошествии времени он понял, что то намерение меча представляло для него большую угрозу. Если Дуань Лин Тянь захочет контролировать то намерение и захочет избавить от его души, то Ван Ба придется просто исчезнуть из этого мира. «Намерение меча, ты имеешь в виду концепцию меча?» — озадаченно спросил Дуань Лин Тянь. «Какая концепция меча?» «Намерение меча есть намерение меча. Только не говори мне, что ты даже не знаешь происхождения намерения меча, хранящегося в твоем разуме», — рявкнул Ван Ба. «Я действительно не могу вспомнить ничего о нем. Я только знаю, что его постижение поможет мне постичь глубокомыслие меча», — ответил Дуань Лин Тянь. «Что, оно действительно так мощно?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. «Оно не только мощное, ясно. Забудьте об этом, даже если я объясню тебе сейчас, ты ничего не поймешь. В общем, намерение меча в твоем разуме наверняка оставлено крайне могущественным экспертом стадии святого». В голосе Ван Ба слышались нотки страха. Свист. Когда поднялся слабый ветер, Дуань Лин Тянь, казалось, что-то заметил. Это заставило его открыть глаза. Он сразу увидел трех человек, спускающихся с неба. Они появились у всех на глазах и парили так, словно слились с окружающим миром. Дуань Лин Тянь мгновенно выпустил свою духовную энергию и исследовал развитие одного из стариков, боевой монарх 9-го уровня. «Ученик боевого императора», — предположил Дуань Лин Тянь. Когда он собирался исследовать второго старика, его духовная энергия вдруг вздрогнула. Он обнаружил, что когда его духовная энергия приближалась к старику, старик изверг огромную духовную энергию. Мастер начертаний. Сердце Дуань Лин Тяня подпрыгнуло. Этот старик оказался мастером начертаний. Более того, его духовная энергия явно выше. Хорошо, что ему удалось вовремя убрать свою духовную энергию. Иначе его бы обнаружили. Тот старик стоял между двумя стариками. Слегка нахмурившись, он огляделся. Успокоился он только тогда, когда убедился, что все в порядке. Этот старик оказался лидером среди трех стариков. Он объявил группе людей, включающую Дуань Лин Тяня. Чуть позже каждый из вас должен будет выпустить свою первородную энергию и проявить феномен воплощения энергии неба и земли. Никому из вас не разрешено использовать глубокомыслие. Ваше развитие и определит условия для культивации на последующие 6 месяцев. Глава 1227. Стадия толкования пустоты первого уровня. Основу развития, большинство людей, включая Дуань Лин Тяня, не подумали, что что-то не так. Однако, братья Наньгун невольно нахмурились. Наньгун и даже громко спросил, почему расценивается только уровень развития? Разве глубокомыслие не является частью нашей силы? Старик во главе не ожидал, что кто-то поведет себя так нагло. Его лицо потемнело, но он холодно спросил, у тебя есть возражения против моего решения? Он посмотрел на Наньгуна холодным пронзительным взглядом. Казалось, он убьет Наньгуна, если тот посмеет сказать еще хоть слово. Хотя Наньгун был недоволен, но не осмелился сказать что-либо еще. Старик перед ним испускал ужасающее давление. Более того, он задал вопрос только потому, что считал это несправедливым по отношению к Дуань Лин Тяню. В конце концов, нынешнее развитие Дуань Лин Тяня соответствовало уровню стадии абсолютной пустоты или в лучшем случае стадии посвящения пустоты. Если оценивать только уровень развития, сила Дуань Лин Тяня заключалась главным образом в его глубокомыслиях. Однако вскоре он понял, что Дуань Лин Тянь, казалось, совершенно не беспокоился. Вот почему он не стал больше забивать себе голову. Раз Дуань Лин Тянь не беспокоился, почему должен он? Впоследствии люди на платформе начали по очереди проявлять свои уровни развития. Они вызывали первородную энергию, вызывая проявление феномена. Кроме Дуань Лин Тяня и двух братьев, все остальные уже продемонстрировали свое развитие. У всех людей уровень разнился от 3 до 8 уровня стадии боевого монарха. Старик разделил их на 3 группы. В первую группу входили гости, слабее 4 уровня стадии боевого монарха. Во вторую, от 4 до 7 уровня, свыше 7 уровня, в третью группу. Вторая группа вобрала в себя больше всего людей. Наньгун Чэнь и Наньгуны начали демонстрировать свое развитие перед тремя стариками, опережая Дуань Лин Тяня. Наньгун Чэнь соответствовал боевому монарху 7 уровня. Наньгун и обладал силой боевого монарха 6 уровня. Как и Наньгун Чэнь, он недавно совершил прорыв. Братьев Наньгун отправили в разные группы. Оба брата сразу привлекли к себе внимание, поскольку выглядели одинаково. Остался только ты. Вскоре старик, возглавлявший группу, перевел взгляд на Дуань Лин Тяня. Теперь Дуань Лин Тянь оказался единственным, кто еще не продемонстрировал своего развития. Большинство людей, включая и братьев Наньгун, перевели взгляд на Дуань Лин Тяня. Парень шагнул вперед и посмотрел на трех стариков впереди. Первородная энергия вырвалась из его тела и вскоре окутала его. Казалось, он стоит посреди белого тумана. Увидев подобное, все люди на платформе изумились, за исключением братьев Наньгун. А причина заключалась в том, что его первородная энергия даже не могла сравниться с экспертом стадии трансформации пустоты. Свист. Тем временем, энергия неба и земли закружилась над головой Дуань Лин Тяня, вызывая феномен. Все взгляды, включая двух братьев Наньгун, сразу же устремились на Дуань Лин Тяня. Если быть более точным, они смотрели на феномен в небе. На мгновение все вокруг стихло. Двое братьев Наньгун первыми пришли в себя. С ошеломленным выражением лица Наньгун и пробормотал себе под нос. Первый уровень стадии толкования пустоты. Дуань Лин Тянь действительно прорвался на стадию толкования пустоты. Шок и недоверие слышались в его голосе. Всего за 1 месяц он прошел от стадии формирования ядра первого уровня до стадии толкования пустоты первого уровня. Такая скорость развития присуща только монстру. Хотя Наньгун Чэнь казался спокойным, его глаза выдавали его с потрохами. Всего лишь за короткий месяц его культивация совершила невообразимый скачок. Не окажись он свидетелем его прошлого уровня развития, ни за что бы не поверил. Вскоре кто-то тоже пришел в себя. Первый уровень стадии толкования пустоты. Какой-то мастер боевых искусств первого уровня стадии толкования пустоты осмелился присоединиться к отбору учеников и последователей боевого императора Лин Сюань. Разве он не роет себе могилу? Многие засмеялись. Вот именно, такое низкое развитие. Если он пойдет против меня, я могу случайно убить его. Хм, для меня такой эксперт ничем не отличается от муравья. Я могу раздавить такого человека одним пальцем. Кто-то свирепо посмотрел на Дуань Лин Тяня. Подводя итог, многие сочли культивацию Дуань Лин Тяня каким-то розыгрышем. Должен сказать, когда дойдет непосредственно до отбора, у него может не хватить смелости даже выйти на арену и сразиться с нами, предположил кто-то. Я также думаю, что у него не хватит смелости сразиться с нами. Более того, мне кажется, что он пришел на пик Лин Сюань забавы ради. Не думаю, что у него хватит смелости выйти на арену и сразиться с нами. Если бы я знал раньше, что мы можем просто присоединиться к веселью, то привел бы с собой больше людей. Эксперты, желающие присоединиться к отбору, не могли обойти стороной обсуждение слабости развития Дуань Лин Тяня. Многие даже не скрывали своего презрения в его сторону. Эксперт стадии толкования пустоты как бельмо на глазу у боевых монархов. Даже самый слабый из них обладал силой боевого монарха третьего уровня. Среди трех стариков, кроме серьезно выглядящего старика, один из двух оставшихся спросил: «Молодой человек, ты уверен, что хочешь присоединиться к отбору учеников и последователей боевого императора, который пройдет спустя полгода на пике Лин Сюань?» «Да», Дуань Лин Тянь спокойно кивнул. «Хэмэф, да ты просто мусор стадии толкования пустоты первого уровня. Какой квалификацией ты владеешь, чтобы присоединяться к отбору?» — фыркнул другой старик. «Что, разве у отбора установлена минимальная планка развития для приема? Разве эксперт стадии толкования пустоты не имеет права попробовать?» — возразил Дуань Лин Тянь, глядя на старика. Старик в ответ просто нахмурился. «Ведь в правилах не упоминались никакие ограничения для присоединения к отбору». Старик во главе, который молчал все это время, бросил равнодушный взгляд на Дуань Лин Тяня, прежде чем сказал: «Это действительно правда. Вот только если ты присоединишься к отбору, значит спустя полгода обязан будешь подняться на арену и сразиться с противником. Сдаваться запрещено. А ты сможешь?» Судя по его словам, он хотел, чтобы Дуань Лин Тянь ушел, услышав о трудностях. Не позволено признать поражение перед битвой. Это означало, что Дуань Лин Тяню придется сражаться с другими. Он верил, что если он в здравом уме, то отступит. В конце концов, ему суждено умереть, если он пойдет до конца. После вопроса старика, почти все остальные эксперты на платформе уставились на Дуань Лин Тяня с презрением. «Думаешь, он уйдет, зная, что шансы против него?» «Ну, конечно. Теперь, когда старший спика Лин Сюань рассказал ему факты, то если он не уйдет, то станет самым смешным идиотом в мире. Я тоже так думаю. Я буду банкиром и заключу пари, что этот молодой человек в фиолетовом одеянии не уйдет. Ставка 1 к 10. Если ты осмелишься стать банкиром, то заключим пари на его уход. Ставка 10 к 1. Ну как?» Толпа погрузилась в обсуждение. Некоторые даже предлагали заключить пари. Естественно, большинство людей не решались делать ставки. Они считали, что скорее просто лишатся денег. «Ты уверен, что хочешь заключить пари?» — задали вопрос непосредственно братья Наньгун тому мужчине средних лет, что поставил на уход Дуань Лин Тяня. «Что, хотите поспорить?» Мужчина средних лет рассмеялся. Хотя он знал, что эти близнецы пришли вместе с молодым человеком в фиолетовых одеяниях, он не думал, что он решит остаться ради пари. В конце концов, остаться означало умереть. Если мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты сразится с боевым монархом, то в бою сразу превратится в пыль. У него не будет даже времени сдаться. В этом мире нет ничего важнее жизни. Поэтому он верил, что тот парень точно уйдет, узнав, что шансы были против него. «Ну, если у тебя в руках достаточно первородных камней, заключаю пари на 10 камней высшего сорта и 300 тысяч камней высокого сорта», — ответил Нань Гуны, глядя на мужчину средних лет. «20 камней высшего сорта и 200 тысяч камней высокого сорта», — холодно вставил Нань Гун Чень. Шум. Тут же поднялась суматоха. Трое стариков, которые наверняка являлись учениками боевого императора пика Лин Сюань, сразу же переключили свое внимание на братьев Наньгун. Они не ожидали, что они поведут себя так нелогично. Первоначально они думали, что братья Наньгун просто пытались поднять боевой дух своего товарища. Однако они не ожидали, что они решат заключить пари на такую крупную сумму. Они оба заключили пари на 30 первородных камней высшего сорта и 500 камней высокого сорта. Если они выиграют, то получат 300 камней высшего сорта и 5000 камней высокого сорта взамен. Кто-то уже подсчитал итоги. Его слова достигли ушей толпы. Многие с ним не соглашались. Только в том случае, если они победят. Я думаю, они осмелились сделать такую ставку из-за веры к своему товарищу. Впрочем, я понятия не имею, почему они так уверены в нем, высказал свое мнение другой эксперт. Ну, на мой взгляд, они намеренно поставили такое количество камней, чтобы заставить банкира сдаться, а также чтобы сохранить их товарищу немного достоинства. Некоторые люди поддерживали иную точку зрения. Глава 1228. Пари на жизнь. Мужчина средних лет, предложивший себя в банкиры, жадно посмотрел на братьев Наньгун. «Я принимаю ваши пари». По его мнению, эти два парня просто дарили ему первородные камни. «Ты можешь принять наши пари, но сначала ты должен доказать, что действительно сможешь компенсировать нам ущерб. 300 камней высшего сорта плюс 5000 камней высокого сорта», равнодушно сказал Наньгуны. «ХМФ, я не проиграю», возразил мужчина средних лет. «Значит, ты хочешь заключить с нами пари без гроша на руках, или ты действительно рассчитываешь на бесплатный обед?» — фыркнул Наньгуны. «Похоже, вы вообще не понимаете, во что ввязываетесь». Мужчина средних лет ухмыльнулся. Конечно, он не смог достать 300 камней высшего сорта и 5000 камней высокого сорта. Да и он был уверен, что никто не сможет достать такую сумму, включая и трех стариков пика Лин Сюань. Похоже, они не собирались делать ставки с самого начала. Они уже знали, что этот мужик не сможет предоставить столько камней в качестве компенсации. А я еще думал, что они верят в своего товарища, но на самом деле оказалось иначе. Многие перешептывались друг с другом. «Совсем не собираемся делать ставки», — улыбнулся Наньгун такой ослепительной улыбкой, что его глаза мгновенно превратились в щелочки. «Как насчет такого? Мы по-прежнему выставляем первородные камни в качестве ставки, а ты в свою очередь свое пространственное кольцо и жизнь. Что скажешь?» Когда Наньгун закончил фразу, то дьявольски ухмыльнулся. Все остальные эксперты, включая трех стариков, испытали замешешательство. Только Дуань Линтянь и Наньгун Чэнь сохраняли спокойствие. Мужчина средних лет ответил серьезным тоном. «Ты хочешь, чтобы я поставил на кон свою жизнь? А что, не смеешь?» — безразлично спросил Наньгуны. В тот же миг они оба оказались в безвыходном положении. Большинство людей тоже смотрели на них. Почему бы и нет? Вскоре мужчина средних лет стиснул зубы и согласился на вызов. В то же время он посмотрел на трех стариков, которые все время сохраняли молчание. «Старшие, будьте свидетелями нашего пари», — ведущий мужчина средних лет холодно кивнул. «Разумеется». Старик посмотрел на двух братьев Наньгун и предупредил их. «Если вы проиграете и не сможете ему столько первородных камней, я покалечу ваши дантини и изгоню с пика Лин Сюань». Затем он повернулся к мужчине средних лет. «Если же ты проиграешь, твоя жизнь будет принадлежать им». Мужчина средних лет посмотрел на старика и почтительно спросил. «Старший, если кто-то все же хочет присоединиться к отбору последователей и учеников, то что с ним случится, если спустя 6 месяцев он струсит?» «Запрещено. Никто не имеет права сожалеть о своем решении. Отказаться он сможет лишь тогда, когда пройдет хоть первый раунд отбора. В противном случае его поступок будет рассматриваться как насмешка над пиком Лин Сюань, а у такого поступка последствия лишь одно – смерть». Договорив до конца, старик намеренно бросил взгляд на Дуань Линтяня, словно предупреждая его. По его мнению, этот молодой человек просто не уважал пик Лин Сюань. Как ученик боевого императора пика Лин Сюань, он чувствовал, будто его святую землю осквернили. Он с трудом сдерживал пламя ярости, но терпел. «Ха-ха, отлично, тогда я заключу с ними пари». Услышав старика, мужчина средних лет расхохотался и охотно согласился. Его глаза сверкали жадностью, будто он уже видел себя владельцем горы первородных камней. «Чему ты так радуешься? Неужели ты думаешь, что победил?» — ухмыльнулся Наньгуны, прежде чем посмотреть на старика. «Мы согласны на пари». Старик кивнул и в то же время посмотрел на Дуань Линтяня. «Ты настаиваешь на присоединении к отбору последователей и учеников боевого императора, которая состоится 6 месяцев спустя. Если настаиваешь, ты изменить свое решение уже будет нельзя. Тебя ждет битва не на жизнь, а на смерть, даже если ты столкнешься с противником стадии боевого императора. Он все еще считал, что этот молодой человек возьмется за голову и откажется. Мастер боевых искусств стадии толкования пустоты первого уровня, присоединившийся к отбору учеников и последователей боевого императора, скорее всего точно умрет. Остальная часть толпы также сосредоточила свое внимание на Дуань Линтянь. Все остальные, за исключением двух братьев Наньгун, считали, что он определенно откажется от участия в отборе. «Я победил! Я уже победил!» В тот момент, когда он увидел легкое подергивание губ Дуань Линтяня, когда тот собирался открыть рот, глаза мужчины средних лет ярко горели от предвкушения. На его лице появилась ослепительная улыбка. Однако, как только Дуань Линтянь заговорил, его улыбка сразу же застыла. «Позаботьтесь обо мне», – спокойно ответил Дуань Линтянь, обращаясь к лидеру среди трех стариков. Бум! Слова Дуань Линтяня поразили большую часть толпы, как удар молнии, особенно мужчину средних лет. Если не считать застывшей на лице улыбки, его глаза выражали полный ужаса. Он боялся смерти, с которой мог столкнуться. «Ты с ума сошел! Ты совершенно спятил!» Мужчина средних лет проклял Дуань Линтянь вслух, прежде чем внезапно ускорился без предупреждения, пытаясь покинуть сцену. Он не хотел терять свою жизнь, но сможет ли он просто уйти по своему желанию? В ту же секунду, когда мужчина средних лет развернулся, прямо посреди воздуха перед ним появился человек и помешал сбежать. Один из тех трех стариков лично помешал ему. «Прекрасно, отлично». Когда лидер трех стариков пришел в себя, то холодно посмотрел на Дуань Линтяня, заявив серьезным тоном: «Я буду следить за каждым твоим шагом в течение следующих 6 месяцев. Прежде чем присоединиться хотя бы к первому раунду отбора учеников и последователей боевого императора, даже не думай покидать пик Лин Сюань. Тогда я рассчитываю на вас», — пожал плечами Дуань Линтянь, равнодушно ответив. Его спокойствие повергло толпу в шок. Этот парень, похоже, совсем не боится смерти. Он не просто смотрит смерти в лицо, но и, кажется, весьма уверен. «Не говорите мне, что он на самом деле уверен, что сможет пережить первый раунд отбора и жить. Как такое возможно? Он ведь лишь эксперт стадии толкования пустоты первого уровня. Даже если он чудом сумеет прорваться к стадии трансформации пустоты 9 уровня к концу 6 месяцев, то все равно не сможет пережить первого раунда отбора. Значит, он намеренно ищет смерти? Ну, учитывая нынешние обстоятельства, а что иначе?» Присутствующие были убеждены, что Дуань Линтянь сознательно искал смерти. В конце концов, Дуань Линтянь для них не более чем жалкий мусор. По логике вещей, боевой мастер стадии толкования пустоты не мог постичь концепции выше своей стадии развития. Такой человек в их глазах ничем не отличался от муравья. «Надеюсь, через полгода ты будешь так же спокоен. Я с нетерпением жду того момента», — прокомментировал старик глубоким голосом. Закончив предложение, он больше не обращал внимания на Дуань Линтяня. В мгновение ока он появился перед мужчиной средних лет, который заключил пари с братьями Наньгун. Его глаза были холодны, как лед, и лишены эмоций. Мужчина средних лет взглянул на старика и сказал с испуганным выражением лица: «Я просто пошутил. Я снимаю свою ставку. Я больше не хочу делать ставки». В этот момент он испытывал страх, который исходил из глубины его сердца и души. Тот факт, что оппонент не боится смерти, не означает, что он разделял те же чувства. Если бы он знал раньше, что этот молодой человек такой бесстрашный, он бы не принял пари. Бум! Но старику было наплевать. Подняв руку, он быстро убил его. Что касается его пространственного кольца и фрагментов глубокомыслий, он направил их братьям, используя невидимую силу взмахом ладони. Произошедшее заставило толпу ахнуть от ужаса. Подобного они явно не ожидали. «Благодарю вас, старший», — поблагодарил старика Наньгуны, получив от того молчаливый кивок. А затем он огляделся вокруг, заострив внимание на группе боевых монархов 7 уровня и выше, включая и Наньгунчиня. «Вы следуйте за ним в ту сторону, где вы пробудете следующие 6 месяцев. Договорив до конца, он молча посмотрел на одного из стариков. Наньгунчень улетел вместе с группой мощных экспертов. «Вы все следуйте за ним». Затем главный старик посмотрел на Наньгуна и других экспертов, прежде чем повернуться к другому старику. «Дуань Линтянь, я пойду». Прежде чем Наньгун и ушел с группой экспертов и стариком, он улыбнулся и попрощался с Дуань Линтянем, как будто он не беспокоился о ситуации, с которой тот столкнулся. Оставшиеся вновь испытали изумление. Неужели этот парень совсем не беспокоится о своем спутнике? Неужели он абсолютно верил в своего товарища, или он просто не заботится о его жизни или смерти? Старик невольно перевел взгляд на Дуань Линтяня, а его сердце подпрыгнуло. Его посетило ощущение, что здесь что-то нечисто. Если мастер боевых искусств первого уровня стадии толкования пустоты может вызвать Бирю или что-то в этом роде на пике Лин Сюань, то он явно не так прост, подумал он про себя. Вскоре, старик посмотрел на нескольких человек, включая Дуань Линтяня, объявив им: «Остальные, следуйте за мной». Глава 1229. Разница между небом и землей. Вместе с Дуань Линтянем осталось только три человека. Все они обладали силой ниже четвертого уровня стадии боевого монарха, поэтому их условия развития в течение следующих 6 месяцев полностью отличались от двух других групп людей. Свист, свист, свист. Троица последовала за стариком и направилась к другой стороне пика Лин Сюань. «В течение следующих 6 месяцев я и еще один ученик боевого императора будем защищать вас. Я Ца Чжун, ученик боевого императора пика Лин Сюань», — представился старик. «Ученик боевого императора». Услышав слова Ца Чжуна, кроме Дуань Линтяня, выражение которого не менялось с самого начала, двое других экспертов выглядели слегка озадаченными. Однако, как только они вспомнили, что Ца Чжун сказал ранее, они переглянулись и потеряли дар речи. Защищать, как место культивирования боевого императора, посторонние обычно не допускались на пик Лин Сюань, так кто тогда мог представлять для них угрозу? Никто не мог причинить им вреда, поэтому необходимость в защите отпадала. Слово «защищать» не точно, скорее, наблюдение. Подумали они про себя. Не так давно Ца Чжун объявил, что тому, кто присоединится к отбору учеников и последователей боевого императора на пике Лин Сюань, не позволялось уйти. Нужно пройти как минимум 1 раунд отбора. Ца Чжун снова заговорил. Представьтесь. Двое мужчин не сразу отреагировали. Они полагали, что у Ца Чжуна имелась особая причина, раз он попросил их представиться. Это ведь ниже достоинства Ца Чжуна, узнавать имена таких незначительных людей, как они. Поэтому они подумали об одной возможной причине, целью знать имя молодого парня в фиолетовых одеяниях. Как и ожидалось, как только двое мужчин представились, Ца Чжун просто равнодушно кивнул головой, не обращая на них особого внимания. Его взгляд остановился на Дуань Линтяне, который еще не успел ответить, прежде чем холодно спросил: «Как тебя зовут?» «Дуань Линтянь». Сначала и до конца Дуань Линтянь ни разу не повернул голову, чтобы посмотреть на Ца Чжуна. Ца Чжун слегка взбесился. Как смеет этот мальчишка первого уровня стадии толкования пустоты вести себя так необузданно перед ним? Хм, хорошее имя, но жаль, что ты сделал неправильный выбор, — фыркнул Ца Чжун. Услышав слова Ца Чжуна, Дуань Линтянь полностью проигнорировал его, повернувшись к нему глухим ухом. Двое других тоже согласились с Ца Чжуном. Они не думали, что Дуань Линтянь сможет прожить следующие 6 месяцев, отчего сразу же в их глазах вспыхнула толика жалости. Вскоре Ца Чжун привел их к середине горы по другую сторону пика Лин Сюань. 2 просторные каменные платформы разделяла длинная лестница. На вершине платформы стоял многоэтажный павильон, окруженный слоем белого тумана. Он напоминал великолепный нефритовый дворец в раю. Первородная формация чертежа. Нахмурившись, Дуань Линтянь с первого же взгляда опознал формацию начертания у фундамента строения. Данная формация выкачивала из первородных камней энергию, превращая обстановку в комфортное место для культивации. Культивация в павильоне принесет вдвое больше плодов за половину усилий. Однако то касалось обычного мастера боевых искусств. Для Дуань Линтяня подобная формация не принесет особой пользы. В данный момент его культивация продвигалась с огромной скоростью, с которой не мог сравниться обычный человек. Даже первородная энергия из камней высшего сорта лишь чуточку подтолкнет его скорость развития, но не настолько, чтобы ее каким-то образом выделить. Каменная платформа павильона содержит в себе формацию начертаний. Ее лично установил приглашенный мастер начертаний стадии боевого императора. А пока Дуань Линтянь изучал павильон, Ца Чжун начал рассказывать. Ваша скорость развития значительно ускорится, словно вы при культивации используете первородные камни высшего сорта. Воздух наполнился вздохами. Услышав слова Ца Чжуна, двое других мужчин невольно сделали глубокий вдох. Они смотрели на павильон вдалеке, испытывая пылающее желание. Что касается другой каменной платформы, начал Цзэчжун, вместив внимание на другую платформу. На фоне описанной платформы, данная выглядела ужасно, если не мерзко. Разница такая, как между небом и землей. На этой каменной платформе стояло множество крытых соломой коттеджей, построенные небрежно из того же дерева и соломы. Соломенные домики располагались вокруг каменной платформы и выглядели очень жалкими и ветхими. Идите и наугад выберите соломенный коттедж. В течение следующих 6 месяцев вам не разрешается покидать его и выходить дальше от него на 1000 метров. В противном случае вас посчитают беглецом, а последствия вам известны. Резко предупредил Цзэчжун. Не вздумай рисковать. Взгляд Цзэчжуна остановился на Дуань Линтяне, после чего он продолжил. В течение следующих 6 месяцев это место будет охранять другой ученик боевого императора вместе со мной. Господин Цзэчжун, мы будем жить в этих соломенных коттеджах? Двое мужчин с омерзением уставились на соломенные коттеджи, не в состоянии скрыть своего выражения. Что, вы находите их грязными? Цзэчжун усмехнулся. Если вы действительно находите их грязными, то можете изменить свою среду проживания по своему усмотрению. Кроме того, я хочу предупредить вас кое о чем. Выдержав паузу, он добавил, убивать разрешено. Даже если слабые умрут, нам все равно. Двое других мужчин выглядели отвратительно, но повернулись в сторону Дуань Линтяня одновременно. На мгновение их настроение улучшилось. На фоне этого парня, они без сомнения в большей безопасности. В конце концов, они оба эксперты 3-го уровня стадии боевого монарха. Идите. Цзэчжун исчез без следа. Дуань Линтянь и двое мужчин спустились к коттеджам. Младший Дуань, ты слишком опрометчив. Учитывая твою текущую силу, ты, возможно, даже не сможешь выжить здесь в течение следующих 6 месяцев. Со вздохом произнес один из мужчин. Уменьши свое эго на ступеньку ниже и живи правильно. Таким образом ты сможешь прожить немного дольше. На твоем месте я бы нашел себе хижину с соломенной крышей и не покидал ее до того дня, пока не начнется отбор учеников и последователей боевого императора. Фыркнул другой мужчина. Он не скрывал своей насмешки во взгляде на парня. Он насмехался над ним за то, что тот слишком себя переоценивает. Отметив молчание Дуань Линтяня, они вскоре потеряли интерес и больше с ним не разговаривали. Трия вскоре приземлилась на каменную платформу, усеянную соломенными домиками. Воняет. Двое других сразу нахмурились, выражая отвращение. Дуань Линтянь также уловил вонь. Отвратительный запах исходил от соломенных коттеджей. Точнее, он исходил от сорняков над соломенными крышами коттеджей. Среди сорняков скрывался помет различных птиц, который служил запахом. На их фоне павильон над каменной платформой, сущий рай. Двое мужчин посмотрели на каменную платформу, к которой вела лестница. Там стояла резиденция, место культивации, о котором можно только мечтать. Однако, то должно быть резиденция ученика боевого императора Спика Лин Сюань, который отвечает за наблюдение за нами, предположил один из мужчин. Я тоже так думаю. Другой мужчина кивнул. И мы должны оставаться в этом отвратительном месте целых 6 месяцев. Ты шутишь? Они посмотрели на крытые соломой коттеджи и вздохнули. Давай не будем оставаться в соломенной хижине. Лучше покультивируем на скалах где-нибудь подальше отсюда. Или может просто будем парить в воздухе в позе лотоса и культивировать. Предложил один из них. Отличная идея. У другого человека сразу загорелись глаза. Думаешь, что ты единственный, кому пришла в голову такая идея? Наконец заговорил Дуань Линтянь. Посмотри на отпечатки ботинок перед дверьми этих домов. Очевидно, что многие люди живут внутри. Думаешь, они остались бы внутри добровольно? Как только они оба опешили, то отчетливо услышали громкий голос. Те, кто не хочет сражаться или убивать, но будет бродить в 10 метрах от коттеджа, сдохнут. Они могли сказать, что этот голос принадлежал Цзэчжуну. Смысл его предупреждения очевиден. Они должны были либо сражаться, либо убить кого-то, либо просто послушно культивировать в 10 метрах от соломенного коттеджа и наслаждаться запахом. Услышав слова Цзэчжуна, двое других мужчин сразу побледнели, а затем без колебания зашли внутрь дома и спрятались. Дуань Линтянь также нашел дом с соломенной крышей и вошел в него. Соломенный коттедж оказался совершенно пуст. Если он хочет развиваться, ему придется парить в воздухе, скрестив ноги. Запах в соломенной хижине усугубился. Однако он словно не беспокоил его до такой степени, что сам парень даже он находил это странным. Как странно, запах на самом деле не беспокоит меня вообще. Просто он позабыл о своей жизни в прошлом мире и опыте, который ему пришлось там пережить. Во время своей прошлой реинкарнации он являлся самым сильным специалистом по оружию на Земле. За всю свою жизнь в качестве наемника он прошел через бесчисленные трудности в путешествии. Ему раньше приходилось бывать и в более худших условиях. Несмотря на то, что он частично лишился воспоминаний, запах совершенно не мешал ему. Паря в воздухе, Дуань Лин Тянь постепенно закрыл глаза, успокаиваясь для медитации. Священная техника девяти боевых драконов, седьмая форма. В настоящее время его культивация находилась только на первом уровне стадии толкования пустоты, поэтому он мог культивировать только седьмую форму. Но стадия трансформации пустоты, а значит и восьмая форма не за горами. Бах! Дуань Лин Тянь не знал, как долго он культивировал. Когда раздался громкий удар по двери его соломенного коттеджа, он наконец-то проснулся. Глава 1230. Вы уверен, что он мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты? Пока Дуань Лин Тянь культивировал, он не забывал постигать объединенное глубокомыслие и глубокомыслие меча. Теперь, когда его внезапно прервали и вывели из состояния глубокой сосредоточенности, неудивительно, что он разозлился. Вот почему выражение его лица резко помрачнело. «Выметайся!» Снаружи дома раздался громкий и раздраженный голос. Дверь с грохотом распахнулась. Холодный блеск промелькнул в глазах Дуань Лин Тяня, пока он сидел в позе лотоса посреди воздуха. Он медленно спустился и встал на пол, прежде чем выйти из дома. Выйдя на воздух, впереди он увидел одного и единственного человека. Мускулистый мужчина с крепким телом, но жалким и уродливым лицом. Он смотрел на Дуань Лин Тяня ледяным взглядом. «Малыш, я действительно должен восхищаться тобой. Простой мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты первого уровня, но посмел присоединиться к отбору учеников и последователей боевого императора», — насмешливо произнес мужчина. Хаэм, услышав его, Дуань Лин Тянь сразу нахмурился. Мало кто знал о том, что он мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты первого уровня. В этом захудалом месте только два человека знали об этом. Сразу же Дуань Лин Тянь бросил взгляд на окрестности. Он заметил, что большинство жильцов выходит из домов с соломенными крышами. Все они смотрели на суматоху, происходящую у его дома. Вскоре он узнал двух человек среди тех, кто наблюдал за суматохой. Тех самых, которых привел вместе с ними Цзэчжун. Один из мужчин смотрел на него с жалостью, в то время как другой смотрел на него с насмешкой. «Этот человек ищет неприятности со мной. Это вы его направили?» Дуань Лин Тянь холодно посмотрел на последнего и спросил низким голосом. «Бесполезно строить догадки. И так понятно, что этот мускулистый мужчина намеренно искал его, как только узнал особую примету». Мужчина с насмешливым взглядом просто ответил. «Да, ну и что, Дуань Лин Тянь, соломенные коттеджи уже заняты. Этот мужик только что прибыл, и ему негде остановиться. По логике вещей ты, как слабый мусор, должен освободить дом для него». Пока он отвечал, то совершенно не скрывал своей издевательской насмешки. «Парень, с тех пор, как я совершил прорыв на стадию боевого монарха, то еще ни разу не атаковал мастера боевых искусств в стадии толкования пустоты. Сегодня позвольте мне попробовать, каково это, раздавить муравья до смерти одним пальцем». Ехидно ухмыльнулся уродливый мужчина. В то же время, он сделал шаг вперед в сторону парня. Бум! Его первородная энергия трансформировалась в молочно-белое пламя, которое взмыло вверх, испуская обширную и тяжелую ауру, заставляя окружающий воздух вибрировать, вызывая серию слабых хлопков. Когда 3000 силуэтов древних рогатых драконов появились над головой мускулистого человека, он протянул ладонь к Дуань Лин Тяню. Лишь при помощи первородной энергии он сумел призвать силу 3000 силуэтов древних рогатых драконов. Прямой показатель эксперта второго уровня стадии боевого монарха. Наблюдатели думали про себя. Ему точно конец. Он лишь мастер боевых искусств первого уровня стадии толкования пустоты, но решил присоединиться к отбору. Он что, не боится смерти? В небе уже появилось двое стариков. Глядя на то, как мускулистый человек сделал свой шаг к Дуань Лин Тяню, один из стариков сказал другому: «Цзэчжун, похоже, он не сможет попасть на отбор учеников и последователей боевого императора через 3 месяца». Как только Цзэчжун услышал своего спутника, он беспечно ответил: «Похоже на то». Затем, потеряв интерес, старики отвели глаза. По их мнению, происходящее дальше не должно вызвать никаких нюансов. Они не сомневались, что Дуань Линтянь определенно погибнет от руки боевого монарха второго уровня. Бум! В следующую секунду раздался громкий взрыв. В ушах у всех стоял оглушительный шум. Двое стариков снова уставились вниз. Это, они застыли, не в состоянии унять своего потрясения. Увиденное полностью выходило за рамки их воображения. Паренек, что должен был умереть, не погиб. Вместо него вокруг дома витал кровавый туман, который явно принадлежал тому мускулистому мужчине. Когда уродливый человек превратился в кровавый туман, Дуань Линтянь стоял на том же месте и выплюнул одно слово беззаботно спокойным тоном. «Идиот». В этот момент все присутствующие ясно увидели, что хоть мускулистый человек взорвался кровавым туманом всего в футе от молодого человека в фиолетовых одеяниях, на одежде парня не наблюдалось ни малейшего следа крови. А он мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты? Вы, должно быть, шутите. Тот мужик второго уровня стадии боевого монарха даже не успел среагировать, как погиб от его руки. Ты ясно видел его движение? Я видел только остаточное изображение, которое исчезло в тот же миг, как и появилось. На месте начался переполох. Отношение к Дуань Линтяню изменилось на 180 градусов. Их переполняло уважение и страх. Как такое вообще возможно? Мастер боевых искусств третьего уровня стадии боевого монарха, который предал Дуань Линтяня, побледнел. Он не мог поверить, что не спит. Тот самый человек, который всего 3 месяца назад продемонстрировал развитие первого уровня стадии толкования пустоты, теперь мог убить боевого монарха второго уровня одним ударом. В дополнение ко всему, его скорость оказалась настолько быстрой, что он сам едва смог поймать какой-либо его след. Вскоре он прищурился. Прежде чем он успел понять, что происходит, перед ним уже появился знакомый человек, Дэ Дуань. Открыв рот, он попытался заговорить, но ему уже не выпало возможности закончить предложение, потому что Дуань Линтянь уже нанес удар и убил его. В мгновение ока Дуань Линтянь уже уничтожил 2 боевых монархов, заставив всех считать его богом-убийцей. Каждый из окружающих смотрел на него со страхом. «Мне повезло, что я не строил против него козни, как этот идиот». Тайно радовался второй боевой монарх третьего уровня, что 3 месяца назад пришел вместе с Дуань Линтянем. Тот придурок распространил фальшивые новости, сказав, что молодой человек в фиолетовых одеяниях всего лишь мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты первого уровня. Ему, должно быть, никогда не приходило в голову, что он не только вызвал смерть кого-то другого, но и ускорил свою собственную кончину. Если он обладает лишь силой стадии толкования пустоты первого уровня, то не обладаю ли я сам силой, сравнимой со стадией абсолютной пустоты? Судя по его силе, ему вообще не место среди нас. Группа экспертов погрузилась в горячую дискуссию, смотря на Дуань Линтяня с ужасом. Они прибыли сюда либо до него, либо позже. Вот только между ними можно было обнаружить одну схожесть. Все они обладали силой стадии боевого монарха 4 уровня. В небе старик в зеленых одеяниях странно смотрел на Цзэчжуна, не в силах удержаться от вопроса. «Цзэчжун, ты уверен, что он всего лишь мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты?» «Невозможно». Цзэчжун проигнорировал собеседника. Он уставился на молодого парня с недоумением и недоверием. 3 месяца назад он лично видел, как этот парень проявил развитие первого уровня стадии толкования пустоты. Он видел ее собственными глазами и не думал, что это подделка. Но вот его удар не уступал в силе как минимум боевому монарху 5 или даже 6 уровня. Он тоже видел его собственными глазами, так ошибиться просто невозможно. Именно по этой причине он был сбит с толку. Что именно могло ускорить развитие эксперта стадии толкования пустоты первого уровня до такой степени? Дуань Линтянь. Внезапно, передача голоса вошла в уши Дуань Линтяня. Как только Дуань Линтянь услышал обращение, то сразу же повернулся в сторону владельца. Он посмотрел в небо, увидев 2 стариков. Голос принадлежал соратнику Цзэчжуна. «Что такое?» – спросил Дуань Линтянь через голосовую передачу. «Дуань Линтянь, с твоей силой, ты смог легко одолеть всех владельцев павильона на каменной платформе наверху. Среда для культивации там гораздо лучше, чем здесь», – ответил старик. Павильон, услышав его, Дуань Линтянь посмотрел на верхнюю часть другой стороны лестницы. На каменной платформе высился прекрасный павильон. Когда он впервые приехал на гору, то уже видел тот павильон. В то время он думал, что резиденция принадлежала Цзэчжуну и другому ученику боевого императора Пика Лин Сюань. Вот почему он о ней даже не задумывался. Однако кто-то только что сказал ему, что он действительно мог победить людей внутри павильона и вырвать этот павильон для себя. С самого начала мы ошибались. Этот павильон служил резиденцией для нас. Тем не менее, самый сильный из нас имеет право остаться там, продолжил старик, как будто прочитал вопрос в его голове. Даже при том, что во время двух атак Дуань Линтянь не призвал феномена воплощения энергии неба и земли, но старик мог с уверенностью сказать, что его сила более чем достаточна для культивации в том павильоне. Независимо от того, насколько силен тот парень, сейчас владельцем павильона выступал всего лишь боевой монарх третьего уровня. Этот человек не обязательно обладал силой, чтобы убить двух мужчин одним ударом, как это сделал Дуань Линтянь. Следом решил уже вмешаться в их разговор и Цзэчжун. Если ты действительно находишь дом грязным, то можешь поменять свое жилье на свое усмотрение. В тот день Дуань Линтянь задавался вопросом, почему Цзэчжун обозначил настолько странные правила. Теперь он, наконец, понял. Похоже, даже нам удастся поглядеть на шоу. Тот парень забрал себе павильон на целых 2 месяца, пора ему убрать свое гнездо. Многие заметили, что Дуань Линтянь смотрит на павильон над каменной платформой за лестницей. Они догадывались, о чем он думает, и их охватило волнение и предвкушение. Под бдительными взглядами остальных Дуань Линтянь приготовился сделать свой ход. «Значит, это ты убил моего брата?» Холодный голос раздался с неба, заставив Дуань Линтяня на время отказаться от своих намерений. В воздухе с неба спускалось 3 человека. Предводителем выступал мужчина средних лет в зеленой мантии, который пристально смотрел на парня. Глава 1231. Невежественный человек, как правило, бесстрашен. Дуань Линтянь бросил спокойный взгляд на человека в зеленой мантии, который привел с собой 2 человека, пока они спускались с неба. Он спросил равнодушным тоном: «Те 2 парня, твои братья?» «Моего брата звали Луи, ученика боевого императора Пика Лин Сюань», — холодно ответил мужчина средних лет. Его глаза сверкали острым, кровожадным светом. Волны ужасающего убийственного намерения хлынули из его тела и вызвали озноб у многих экспертов внизу. Ученик боевого императора. Неужели Дуань Линтянь только что убил ученика боевого императора? Внизу начался новый гул. Все сразу же сосредоточили свое внимание на Дуань Линтяне в унисон, испытывая потрясение. Он убил ученика боевого императора, боевой монарх 3-го уровня, что 3 месяца назад пришел на пик Лин Сюань вместе с Дуань Линтянем, бросил на него куда более недоумевающий взгляд. Он все еще отчетливо помнил картину, произошедшую 3 месяца назад. Тогда стадия толкования пустоты 1-го уровня Дуань Линтяня не вызвала абсолютно никаких вопросов ни у одного человека. Но спустя 3 месяца он сумел прикончить боевых монархов 3-го и 2-го уровней. Он не понимал, почему Дуань Линтянь мог так резко прогрессировать. Прямо сейчас, кто-то с плохими намерениями говорил, что Дуань Линтянь убил его брата, да к тому же еще и ученика боевого императора Пика Лин Сюань. Должно быть, он принял его за другого человека, подумали некоторые. Многие люди разделяли с ним те же мысли, включая Цзэчжуна и старика рядом с ним. Луи, ученик боевого императора, Дуань Линтянь нахмурился. В тот же миг в его сознании возникло лицо человека. «А, ты имеешь в виду главаря разбойников?» «Главарь разбойников». Как только Дуань Линтянь закончил фразу, Цзэчжун обменялся взглядом со стариком рядом с ним. В их глазах читалось явное замешательство. Луи ведь являлся учеником боевого императора Пика Лин Сюань. Он любил выводить нескольких последователей и заниматься разбойствами, грабя людей вокруг Пика Лин Сюань. Поэтому после слов Дуань Линтяня они смутно догадывались, что возможно он и убил Ли. «Это действительно ты?» В глазах мужчины средних лет вспыхнул ледяной блеск. Сделав шаг вперед, его первородная энергия вырвалась на волю, обратившись в обширное и обжигающее молочно-белое пламя. Бум! Топнув ногой, весь каменный пол платформы треснул. Серия ужасных трещин, распространяющихся во всех направлениях, превращаясь в огромную паутину. Можно было легко представить, как он сейчас взбешен. Мужчина средних лет собирался уже ринуться на Дуань Линтяня в порыве ярости. Вот только на его пути появился прямо из воздуха человек в зеленых одеяниях и преградил ему путь. Это он. С первого взгляда Дуань Линтянь мгновенно узнал человека перед собой. Сам Цзэчжун встал перед ним, мешая обзору нарушителя. «Цзэчжун, что ты хочешь этим сказать?» Выражение лица мужчины помрачнело, а затем он прорычал: «Тебе лучше держаться подальше от сегодняшнего дела, Лучжун». Цзэчжун спокойно смотрел на мужчину средних лет. «Мне все равно, умер твой брат от его руки или нет. Сейчас он здесь, под моей ответственностью, так что я буду его защищать. Прежде чем состоится отбор учеников и последователей боевого императора, я не допущу, чтобы с ним произошел какой-либо несчастный случай. Когда он закончил фразу, в его глазах вспыхнул блеск. Цзэчжун, не забывай, что ты всего лишь побежденный неудачник. Лучжун насмешливо фыркнул. Как говорится, когда собралась толпа, начиналась потасовка. То же самое относится и к пику Лин Сюань. На пике Лин Сюань жило 3 личных ученика под командованием боевого императора Лин Сюаня. Старший личный ученик всегда культивировал с боевым императором Лин Сюанем. Как и боевой император Лин Сюань, его местонахождение всегда оставалось загадкой. Второй и третий ученики обычно контролировали весь пик Лин Сюань. Время шло, поэтому между ними неизбежно возникали трения, заставляя учеников и последователей вести войну око за око друг против друга. Так образовались 2 большие фракции. Кроме того, что Лучжун являлся одним из тройки сильнейших учеников боевого императора, но входил в число фракций, управляемой вторым личным учеником. Благодаря своей могучей силе, второй личный ученик боевого императора очень доверял ему. С другой стороны, Цзэчжун входил в фракцию третьего личного ученика. Из-за различных фракций, они не ладили друг с другом. Сегодня, когда Лучжун хотел забрать Дуань Линтянь из-под носа Цзэчжуна, разумеется, Цзэчжун не собирался ему потакать. Свист. Когда Лучжун издевательски рассмеялся, мимо пронесся шторм, и сразу же рядом с Цзэчжуном появился еще один человек. Тот самый старик, что ранее парил в небе рядом с Цзэчжуном. Он ведь тоже выполнял роль ответственного за отбор учеников и последователей боевого императора.